приемной не было никого, кроме Стюарта и молодой азиатки в бежевых слаксах и сдвинутых наверх темных очках. Когда я вошел, она опустила очки на нос, и Стюарт ее представил. «Венди Чу. Работает на Пита Мерсера». «Вы знакомы с Питом Мерсером?» — спросил я Стюарта. «Лично не знаком. Я знаком только с Венди». Венди выглядела так молодо, что при иных обстоятельствах я бы принял ее за школьницу-отличницу. Она вручила мне визитку. Посмотрев на карточку, я вспомнил, как Мерсер рассказывал про нанятого им частного детектива. «Детективное агентство Чу», — значилось на карточке. Я снова посмотрел на нее. «Надо же! А ведь раньше сыщики носили фетровые шляпы и сидели за дверями с матовым стеклом. Куда катится этот мир?» «И как вы познакомились с Венди?» — спросил я. Она ответила сама. «Чего только не случается, когда два человека отправляются на поиски одной женщины». «Какой женщины?» «Пол», — сказал Стюарт. «Мы пришли просить вас об услуге. Не могли бы вы после работы съездить с нами в Бруклин?» «Зачем?» «Мерсер хочет, чтобы вы кое с кем встретились», — сказала Венди. «А где сам Мерсер?» «Он больше не принимает участие в деле». «В каком деле?» Она промолчала. Ее взгляд за темными линзами очков был нечитаем. «У меня пациент», — сказал я. «Мы подождем». Венди тут же села. «Что происходит?» — спросил я Стюарта. «Я прошу вас о личной услуге. Съездите с нами в Бруклин». Я вернулся к пациенту, тот терпеливо дожидался меня в кресле. Я сел рядом, смерил его долгим взглядом и всплеснул руками. «Почему вы до сих пор здесь?» Он смутился. «Вы же сами сказали подождать». «Но почему вы меня послушались?» «Потому что вы мой врач. То есть ждать по моей просьбе вы готовы, а лечиться нет». «Я уже сказал, что чувствую себя прекрасно. У вас кариес!» — воскликнул я. «Целых три!» «Согласно снимкам». «Да-да, вот именно, согласно снимкам, но не согласно моим ощущениям», — сказал он. Мы сели в машину Венди и поехали в Бруклин, в район Краун-Хайтс, где живут в основном евреи. На витринах и вывесках было много иврита. По улицам ходили женщины в одинаковых одеждах с одинаковыми колясками, огромными люльками на больших железных колесах, мужчины в черных костюмах, черных шляпах и с черными бородами выходили из маршруток и разговаривали по мобильным телефонам, бесчисленные дети, невзирая на суровость пейсов и скромность нарядов, скакали и бегали по тротуарам. Солнце садилось, и на улицах был полный порядок. Если бы не тонированные окна проезжавших мимо машин, дрожащие от басов, я бы решил, что мы очутились в 17 веке. По дороге туда я узнал, что мы должны встретиться с Мирав Мендельсон, женщиной, которую когда-то любил Гранд Артур. Я не понял, зачем. Я объяснил Стюарту, что все про нее знаю. Мирав родилась в Лос-Анджелесе в семье ортодоксальных евреев, а потом влюбилась в Артура. Когда семья об этом узнала, ее изгнали из сообщества. Даже сидели по ней шиву, как будто она умерла. Через некоторое время Артур занялся исследованиями, начал узнавать все больше о своих предках, о том, кто он такой на самом деле. Он понял, что его долг покинуть Мирав, уехать из Лос-Анджелеса и основать в Израиле общину ульмов. «Звучит мило», — сказала Венди, — «но это еще не все». Стюарт поведал мне, что Мирав отказалась от иудаизма, вышла замуж за хозяина одной из крупнейших фирм по торговле строительными материалами, родила от него двух детей, а потом они развелись. Повинуясь велению души, в 2007 году Мирав снова взяла фамилию Мендельсон и приняла иудаизм. Сейчас она живет при хасидском центре и рассказывает новообращенным женщинам о традиционных еврейских практиках. Мы въехали в некое подобие студенческого городка или большого жилого комплекса с собственной синагогой, школой и общежитием, где новообращенные евреи постигали основы религии. Мирав вела вечерние курсы. В конце занятия женщины запели. Мы стояли на улице, ждали и слушали. Никогда не забуду эту песню. Непрерывную, изменчивую, исполняемую неумелым хором, в котором солировал единственный женский голос, сильный, живой, напутствующий, славящий Создателя и ведущий всех тех, кто сбивался с ритма, фальшивил, замолкал и хихикал к единственному мигу звонкой гармонии, то был голос Мирав. После урока Мирав вышла к нам. Мы познакомились, и она повела нас в комнату отдыха. Там пахло старыми книгами и горелым кофе. На стенах всевозможные образцы народного искусства. Изображения менор и волчков, согбенных фигур у стены плача, молитвенных шалей, развивающихся под порывами волшебного ветра, танцующих семей, свитков с красочными письменами на иврите. Больше всего мне понравились огромные аппликации. Ноев ковчег, груженный множеством зверей, и дракон, плывущий по спокойному морю, как будто карибскому. Мирав была в длинной черной юбке и головном платке с узором из огурцов. Мне она показалась честной, открытой и жизнерадостной. Некоторое время она говорила очень серьезно, а потом вдруг непринужденно засмеялась. Она явно знала, сколько на свете горя и дерьма, но все же умела радоваться жизни. Такие люди поначалу всегда меня пугают, а в следующий миг я начинаю испытывать к ним глубокую симпатию, даже если мы практически не знакомы. «Принести вам кофе?» — спросила она, когда мы сели. Все отказались. «Спасибо, что согласились навстречу», — сказал Стюарт. «Знаю, вы уже беседовали с Питом Мерсером, но не могли бы вы рассказать свою историю и нам с Полом?» «Могу, конечно. Это совсем не трудно». И мы отправились в год 1979. Ее дядя владел небольшим продуктовым магазином неподалеку от дома ее родителей. Днем мама отправляла ее туда за покупками. Однажды по дороге домой к ней подошел Грант Артур и предложил донести сумки до дома. На нем были джинсы-клеш и рубашка из тех, какие носил только Джон Траволта. Он спросил ее, еврейка ли она, и она кивнула. Затем он спросил, как ей живется, в какую церковь она ходит, и не жалко ли ей, что нельзя праздновать Рождество. Мирав ответила, что ее отец – раввин местной синагоги, а из-за Рождества она расстраивалась только в детстве. Еще он спросил, действительно ли еврейская пища так отличается от христианской, и что вообще едят евреи. «Сначала я подумала, что он надо мной издевается», – сказала Мирав мне, Стюарту и Венди. Но нет, этот юноша действительно ничего не знал. Он был такой невинный, такой открытый, ему все было любопытно. В следующий раз он встретил ее у входа в дядин магазин, когда она выходила с покупками. Мирав заподозрила, что он за ней следит, но не поняла, как и откуда. Грант Артур сказал, что нашел раввина, рабби Юклуса, из синагоги Анше Эмес, который согласился помочь ему обратиться в иудаизм. Рабби Юклус научит его всему, что нужно знать. Сейчас он уже знает про шаббат. Этим иудаизм сильно отличается от христианства. Христиане всегда молятся в воскресенье и не устраивают пиршеств накануне, если не считать праздников и благотворительных вечеров по сбору средств. Рабби Юклус пообещал как-нибудь пригласить его на шаббат. Знает ли она наизусть все слова, которые надо произносить при зажигании свечей? И все остальные молитвы и песни? Он сказал, что ему очень нравятся еврейские ритуалы, молитвы и прочие штуки. Ему не терпится прийти домой к раввину и увидеть все своими глазами. Мираф нравилось слушать Гранта Артура. Он оживил ее повседневность, и она впервые почувствовала себя особенной. Ей было всего 17. «Мне так и не пришло в голову спросить, что для него важнее», — сказала она, обращаясь непосредственно ко мне. «Иудаизм или я? Да и важно ли, кто его вдохновил, я или нет? Даже не вдохновила, свела с ума». Она громко и импульсивно рассмеялась. Затем повернулась к Стюарту. «Разве не это мы делаем, когда влюбляемся? Сводим друг друга с ума?» Он ответил ей теплой, понимающей улыбкой. Никогда не видел, чтобы он так улыбался, как бы говоря, что на своей шкуре испытал это сумасшествие. Но нет, я никогда не считала, что иудаизм был для него просто удобным способом добиться желаемого. Или что я была таким удобным способом. Думаю, я ему понравилась, и в нашем квартале он оказался не случайно. Он хотел стать евреем. «Я все это уже знаю», — вставил я. «Он мне сам рассказывал». Мираф перевела взгляд с меня на Стюарта. «Мне продолжать?» «Прошу вас», — сказал он. Однажды, возвращаясь вместе из магазина, они решили сделать крюк, чтобы подольше поговорить. Грант Артур признался, что не представляет, как можно быть евреем. Столько всего нужно знать. Нужно знать Библию, нужно знать Талмуд, нужно знать правила, множество правил. Нужно знать историю, нужно знать, как молиться. И если хочешь делать все по-настоящему, нужно знать иврит. Раньше он думал, что иврит – это такой древний язык, на котором была написана Библия, но Рабби рассказал ему, что иврит – это язык Израиля. Язык евреев. А ведь есть еще идиш. Знает ли Мираф идиш? В чем разница между ивритом и идишем? «Это совершенно разные языки», — ответила она. «Так ты понимаешь, о чем я говорю? Надо знать два языка, изучать Ветхий Завет, помнить про все праздники, как они начинаются, почему они имеют такое значение. Это слишком много. Идиш знать не обязательно», — сказала Мираф. «Ничего, я все равно выучу», — ответил он и показал на бунгало неподалеку. «А здесь я живу». Дом стоял на небольшом травянистом холмике. Под окнами цвели азалии, от ворот ко входу вела дорожка, мощеная плетником. Это был дом взрослого человека. «С родителями?» — спросила она. «Нет». «С кем-то еще?» «Нет, один». «Сколько тебе лет?» — спросила Мираф. 19. Лишь спустя 3 месяца Мираф набралась храбрости, чтобы подойти к этим воротам и позвонить. К тому времени у входа уже висела мезуза. А пока они почти каждый день возвращались вместе из магазина, выбирая самые длинные пути, и дома мать всякий раз бросала на нее вопросительные взгляды. Мираф ничего не говорила. Она понимала, что родители никогда не примут в семью такого юношу. Ее отец мог одобрить только жениха, родившегося к югу от Уэст-Холливуда или к северу от Уилшира, или в кибуце на Кинарете. Своим кузинам Мираф все рассказала. Их соучастие и вранье помогло Мираф и Гранту скрывать свои отношения от родственников куда дольше, чем можно было вообразить. «У нас было очень дружное сообщество», — сказала Мираф. «Можно сказать, закрытое или даже ограниченное. Все знали друг про друга все. И подумать только...» Она опять рассмеялась. «Я в него вернулась». Снова смех. «Но тогда все было иначе. Времена сейчас другие. Тогда еще было живо поколение евреев, родившихся в Штетлах. Они не связывались с Джонами Траволтами. Их менталитет, принцип «Гой всегда остается Гоем» сейчас утрачен. Даже здесь, в Краун-Хайтс, они и новообращенных-то не очень жаловали». Начал Грант Артур с того, что стал называть вещи правильными именами. Не церковь, а храм. Не Ветхий Завет, а Тора. Он сменил одежду, купил себе простой черный костюм, перестал бриться, носил кипу, а позже стал надевать и талит. После окончания школы Мираф начала помогать дяде в магазине, а он целыми днями читал Тору и комментарии к ней. Он все схватывал на лету. Однажды он поприветствовал ее на иврите. Вскоре Грант Артур ушел к другому раввину, рабби Репальский, из храма Бет-Элохим, который много знал и с удовольствием рассказывал ему об Израиле. Эта страна поразила его в самое сердце. Он захотел там жить. Скорость ее создания не укладывалась в голове. Впрочем, так оно и бывает, думал он, когда 6 миллионов людей становятся жертвами Холокоста. «Это как на автостраде», — говорил Артур. «Едет огромный грузовик с табличкой «Крупногабаритный груз», а сзади...» В это сперва невозможно поверить. «Но вот ты подъезжаешь ближе и понимаешь, что он везет целый дом. Самый настоящий дом едет по автостраде. Вот это и есть Израиль. Дом, который везут по автостраде». «Я таких не видела», — сказала Мираф. Она еще никогда не ездила по автострадам, хоть и жила в Лос-Анджелесе. Несколько дней спустя, почитав еще немного, он заявил: «Мираф, но ведь совсем не Холокост стал причиной создания Израиля. Израиль зародился гораздо раньше, и даже не в качестве религиозного движения. Именно светские евреи, интеллектуалы, чувствовали необходимость создания своего государства. Они знали, что Хаскала — это смертный приговор. Ты слышала про Хаскалу? Израиль основали люди вроде Мозеса Гесса. Гесс, Пинскер и Герцль. Про Герцля она слышала, но про остальных нет. Мираф 17 лет училась у Ошера Мендельсона, а Грант Артур за считанные месяцы узнал больше, чем она за долгие годы. Суть в том, — сказала она нам спустя 30 лет, — что у него был блестящий ум. Честное слово, он за полгода почти в совершенстве овладел ивритом. Я была потрясена и сказала ему об этом. Он ответил: «Если Бен-Яхуда изобрел его за год, почему я не могу выучить его за полгода?» К тому времени он побывал ровно на одном шабате. Мираф не могла пригласить его в гости, не могла познакомить с родителями. Сколько бы он ни изучал Тору, как хорошо бы ни знал иврит, евреем ему не стать. Либерально настроенные раввины, в синагогах которых мужчины и женщины молились вместе, могли провести его через гиюр, но в глазах Ошера Мендельсона, раввина синагоги Шалом Бнаи Израиль, человека с твердыми убеждениями и хорошей памятью, принадлежавшего к тому поколению, когда пропасть между евреями и неевреями была глубока, как никогда, Грант Артур не мог стать евреем, потому что он им не родился. Однажды Гранд-Артур заявил ей: «Я стану раввином». К тому времени она уже побывала у него дома, видела его спальню, внутрь не заходила, и матрац на полу, на котором лежала единственная белая простыня. Никакого другого постельного белья не было, и кроватей других тоже не было. Во второй комнате стоял шезлонг, в третьей — кресло-мешок. В пустых шкафах и буфетах ничего, кроме нескольких разномастных чашек и тарелок. Эта картина одинокой жизни человека ее возраста долго не шла у нее из головы. Жизнь без кровати, без мебели, без посуды, без родственников, без дюжины двоюродных братьев и сестер на кухне. После визита к Гранту Артуру на глаза Мираф самые неожиданные моменты наворачивались слезы. Стоило ей подумать о том, что этот юноша сумел обзавестись собственным домом, но был совершенно не способен его содержать. Поэтому она решила придать его жилищу хоть некое подобие дома. Принесла кружевные занавески, менору, покрывало, сервировочное блюдо, два одинаковых бокала. Гранд-Артур так расчувствовался, что в слезах поцеловал ее. «Его никто никогда не любил», — сказал он. Мираф ждала какого-то продолжения, но не дождалась. «Его никто никогда не любил. Вот и все». Она тоже заплакала и поцеловала его. Всякий раз, покидая его дом, этот приют отшельника, полный книг, она забирала с собой ритм его дыхания. В физическом смысле она больше никогда не была так близка с другим человеком. Казалось, он дышал внутри ее. Долгое время дом пустовал. Но однажды она вошла и увидела на стене картину Марка Шагала. На картине были корова и скрипка, козлиные головы, темно-синее небо, луна с ореолом, мешанина покосившихся домов, упавший стул, женщина на облаке. Мираф совсем не разбиралась в искусстве, художниках и стилях, но Шагала знала. Отец показывал ей его картины. Еще она знала, что работы Шагала обычно висят в музеях. «Что она здесь делает?» «Тебе нравится?» «Это оригинал?» «Разумеется». «Где ты ее взял? Сколько она стоит?» «Ее купила моя бабушка». «Ну, то есть моя бабушка умерла, но я купил картину на деньги, которые достались мне по наследству. Как думаешь, твоему отцу понравится?» Мираф попыталась передать шок, который испытала при виде этой картины, в пустом, кое-как обставленном доме. Она знала, что Гранд-Артур необычный человек. Она не знала, что он родился в такой немыслимо богатой семье. Его отец был адвокатом на Манхэттене, а мама — светской львицей. Гранд-Артур не разговаривал с ними уже больше года. «Тогда он очень увлекся историей», — сказала нам Мираф. «Штетлы, Пейл, казаки и татары. Мне было трудно понять, что он в них находит. Они производили на него неизгладимое впечатление, наполняли его отвращением, жалостью и чем-то еще. Может быть, романтизмом? Нет, конечно, погромы и Холокост он никогда не романтизировал, но все же в ту пору была у него эта странная тяга. Мне кажется, из-за нее он и купил Шагала». А теперь о том, как Гранд-Артур попытался произвести впечатление на ее отца. К тому времени он уже поговорил с Рабби Бломбергом из семинарии Яд Авраам о том, чтобы поступить туда сразу после прохождения гиюра. Он соблюдал кашрут, субботу и все 613 заповедей, которых придерживаются ортодоксальные евреи. Он надеялся, что его обращение, прилежная учеба, интересы и Шагал произведут приятное впечатление на человека, которого он прочил в тесте. Да, его мать не еврейка, но даже среди ортодоксии принято считать, что в глазах Господа обращенные и урожденные иудеи равны – Какая разница, что принято или как на это смотрит Бог? Отец все равно тебя не одобрит». Они сидели на дальнем конце нового стола на 16 персон. Грант-Артур мечтал, что когда-нибудь за этим столом будут проходить субботние ужины, рядом будет сидеть его жена и все многочисленные родственники. «То есть в глазах Бога и государства Израиль я еврей, но в глазах рабби Мендельсона, отца Мирав, я родился гоем и гоем умру. Но это же бред, Мирав. Неужто Галаха ничего для него не значит?» «Галаха? Ты меня не слушаешь, Грант. Законы тут ни при чем. Ты хочешь жениться на его дочери. На дочери. Мой муж должен быть евреем, то есть родиться от матери еврейки. А если ты начнешь качать права, смею тебя заверить, он процитирует мицву, запрещающую евреям заключать браки с гоями». «Я больше не гой. Пока ты не предстанешь перед Бейт-Дином, ты гой». Миновал год. И хотя Грант-Артур еще не прошел гиюра, он носил окладистую бороду, не выходил из дома с непокрытой головой и сделал обрезание. Он разговаривал так, словно был евреем всю жизнь. Жизнь, которую целиком посвятил иудаизму. «Выходит, ему плевать», — спокойно сказал он Мирав, «что я делаю это по собственной воле, охотно, с любовью, что больше всего на свете я люблю евреев, что по-настоящему счастлив я только в шуле, что иудаизм манит меня мудростью и красотой, и что я клянусь почитать эту мудрость и красоту до конца своих дней, и ему плевать, что я хочу произвести на свет множество детей, внуков твоему отцу, которых буду воспитывать в согласии с еврейскими законами и обычаями. Я пришел к этому сам, по собственному желанию. А ты хочешь сказать, что твой отец предпочтет мне любого, самого заурядного еврея только потому, что его мать была еврейкой? Знаешь ли ты, перед какими людьми он стоит во время службы? Некоторые из них едва успели вырваться из Европы до прихода нацистов. Один сидел в концлагере. Эти люди помнят, как их деревни разоряли только потому, что они евреи. Мой отец приехал из Киева. Я это знаю. Он видел, что случилось с его семьей, с отцом, дядями. Он был тогда мальчишкой. Ты знаешь историю, Грант, а мой отец ее прожил. Это не делает меня недостойным. В глазах моего отца и прихожан его синагоги делает. А в твоих глазах? В моих нет. Мы поедем в Израиль, создадим новую семью. И потеряем ту, которая у тебя уже есть. Какая разница? Если у нас будет собственное, нас не будут приглашать в твой дом. Никаких шабатов, седеров, семейных праздников. И мне никогда не найдется места в синагоге твоего отца. Я его знаю. Он этого никогда не допустит. Но ради чего все мои старания, если не ради этого? —